Глава 24. Олив Агаста Редли. 1909 год. Мой отец Оэн Такер был практикующим врачом в Доуквилле в течение 9 лет, прежде чем потерял первого пациента не от огнестрельного или ножевого ранения, которых было множество. Агаста Такер. 1937 год. Интервью, взятое Хейзел Грин, архив документов об отношениях между индейцами и первопоселенцами. «Несса!» — кричу я. «Тула!» День почернел от дождя и ветра. Я ничего не вижу и могу только бежать по проезжей дороге подальше от Телиайны, подальше от женщины с ружьем. Сверкает молния, над головой раздается грохот. Я убеждаю себя, что это гром, а не ружейные выстрелы, что никто не станет гнаться за нами в такую бурю. Ноги подгибаются, и я падаю лицом вперед. Аскеди сворачивает с дороги и тащит меня по полю какого-то фермера. Вода и грязь набиваются в глаза, уши и рот. Пони с плеском тащит меня на поводу по канавам. Я задыхаюсь, сплёвываю грязь и думаю, в меня попали? Раскат грома стихает, вода и грязь кипят под каплями ливня. Веревка в моей руке не натянута. Подо мной мягкая, сухая грязь. Кто-то хватает меня за руку, и я пытаюсь отбиваться, пока не замечаю, что это детская ладонь. Что-то мокрое скользит по моим глазам, и, открыв их, сквозь пелену дождя я вижу Нессу, вытирающую мне лицо подолом своего платья. «Всё хорошо, Олли?» Буря гасит все звуки, я только вижу, как шевелятся губы Нессы. Кивнув, хватаю ее и крепко обнимаю, а она также крепко обнимает меня. «С нами все хорошо», — говорю я, прижавшись к ее мокрой щеке. «Я здесь. С нами все хорошо». Мы сидим, обнявшись, и я снова закрываю глаза, горящие от слез и грязи. Когда мы отстраняемся друг от друга, я оглядываюсь и понимаю, что мы находимся под односкатным навесом с бревенчатыми стенами и крытой рубероидом крышей. Он достаточно высокий. Скиди вошел и протиснулся достаточно далеко, пока вьюки не уперлись в бревенчатые балки. Пони стоит, опустив голову. Его бока ходят ходуном, и от них идет пар. Тула стоит с открытой стороны навеса, Кои и Пинти цепляются за ее юбку, а она, вложив пальцы в рот, громко свистит сквозь ветер. Думаю, так Скиди и нашел сюда дорогу. Услышал то, чего не могла услышать я. Еще один взгляд, и становится понятно, кому свистит Тула. Амоса с нами нет. Я вспоминаю выстрел, и сдавливает грудь. Тула все свистит и свистит и свистит, но ее зов глохнет в шуме грозы. Оттолкнувшись от земли, я с трудом поднимаюсь на ноги под весом отяжелевшего от грязи и воды платья. Привязав Скиди к яслям, начинаю рыться во вьюках, достаю пальто Нессы, свое пальто и папин дождевик. Пальто висят на Пинте и Кои, словно дети завернулись в скатерти, а в дождевик спокойно влезут две тулы. Ее кожа холодна, как лед. Я поднимаю повыше воротник дождевика вокруг ее тонкой шеи. Сено в яслях свежее. Значит, кто-то держит под этим навесом коров. Вернется утром, а то и сразу после грозы. Оставаться здесь нельзя. И уйти, пока идет дождь, и сверкают молнии тоже. Осмотрев ноги Скиди, я ослабляю ремни вьючного седла и обтираю пони охапками сена. Несса помогает, а потом мы сидим у стены, прижавшись друг к другу под побитым молью одеялом, которое дали железнодорожники, и стучим зубами в такт падающим на крышу каплям. Сама не понимаю, как мы засыпаем, но, открыв глаза, я понимаю, что платье почти высохло, а белье прилипло к коже. Несса спит, положив голову мне на колени. Под навесом темно, хоть глаз выколи, но я нащупываю достаточно рук и ног, чтобы понять. Кои и Пинти жмутся к Нессе. Все мы укрыты дождевиком, вот почему нам хватает тепла. Вокруг так тихо, что я слышу дыхание каждого из нас и пение лягушек на улице. «Тула!» — шепчу я. Малыши ворочаются, но не просыпаются. Я выскальзываю из-под Нессы и ползу, широко расставив руки. «Тула, ты здесь? Тула!» Скиди стоит там же, где я его оставила, но Тулы нет. С открытой стороны навеса я пытаюсь всмотреться в ночной туман, закрывающий звезды и луну. Единственный свет — одинокий трепещущий желтый огонек. Неподалеку ферма. У кого-то в доме горит очаг. «Тула!» — снова шепчу я. В нескольких шагах от меня переступает с ноги на ногу корова. Бык фыркает и начинает рыть копытом землю, а я отскакиваю назад. Должно быть, скотина подошла уже после ухода Тулы, а потом учуяла нас под навесом и побоялась войти. Похоже, случилось это давно. Может, Тула прокралась к дому, чтобы посмотреть, нет ли там огорода или курятника со свежими яйцами, и заблудилась в темноте. Или ее поймали. Я не решаюсь позвать Тулу еще раз так близко от дома, поэтому стою и жду. Она наверняка появится, когда рассветет. Наступает утро, коровы скоро замычат, требуя еды и сухого места, и фермер придет позаботиться о них. Нужно уходить, пока это не случилось. Едва небо начинает розоветь, я торопливо снаряжаю Скиди, бужу детей и усаживаю двоих босоногих малышей на вьючное седло. «Смотри, куда ступаешь!» — дрожа от страха, шепчу я Несси. «Такой дождь обычно выгоняет змей из нор». Слышится собачий лай, и времени больше нет. Я отгоняю коров, махнув в их сторону дождевиком, и велю Несси не отставать, а потом вывожу Скиди через калитку загона, сорванную грозой, и быстрым шагом тяну его через открытое поле. Мы бежим в утренней мгле мимо пруда и дальше через водослив, где можно спрятаться и обдумать, что делать дальше. «А куда ушла Тула?» Голос Несси кажется громким, хотя ее дыхание еле колеблет воздух. «Не знаю. Поищу». Приложив палец к губам, я передаю ей повод, забираюсь на дамбу у пруда, присаживаюсь на корточке в высокой траве и выглядываю через край. Возле дома ярко горят фонари, вырывая круги из тумана. Скрипят петли и хлопает входная дверь. Мужчина, насвистывая протяжную мелодию, неторопливо идет по полю. Я подползаю немного вперед, чтобы рассмотреть происходящее через дорогу. Снова хлопает дверь, свист смолкает. Может, он держит там Тулу? Чтобы узнать наверняка, нужно подобраться к дому. Достаточно близко, чтобы расслышать голоса или заглянуть в окна. А малыши и Несса, надеюсь, ей хватит сил удержать Скиди, подождут здесь. «Несси», — говорю я, вернувшись к ней, «вы все должны сидеть очень-очень тихо и не двигаться, пока я схожу и посмотрю». «Тула! Тула!» — шепчет Пинти, указывая на дорогу с высоты вьючного седла. Ветви жимолости перекрывают мне обзор, но в конце концов из тумана выныривают две фигуры, идущие с фонарем со стороны города. Один человек — невысокий и тощий, другой — рослый и широкоплечий. Я сразу же узнаю Амоса, но он прихрамывает и тяжело опирается на палку. Малыши спрыгивают на землю и бегут к Туле, а мы с Нессой ведем Скиди через заросли. «А я уж вас потерял!» — хрипло сдерживая стон, произносит Амос. «Пришлось залезть в заросли калины у дороги. Решил, что под калиной не худшее место для смерти. Цветы по весне, сладкие ягоды осенью». Он пытается рассмеяться, но срывается на кашель и стон. «Похоже, пуля зацепила только мои жиры, потому что очнулся я еще по эту сторону травы. Услышал, как Тула зовет, и заметил свет фонаря в тумане. Несмотря на полумрак, мне видно, как он улыбается ей. Лучше задуть огонь и быстро уходить», — говорю я им, потому что фонарь Тула могла взять только с крыльца фермы. «Амос, мы можем попытаться взвалить тебя на Скиди». «Я слишком тяжелый для пони», — отвечает он, но с этими словами с его губ срывается легкий стон. «Пойду сам. Дай мне знать, если понадобится подвести. Скиди сильный». «Хорошо. Но если нас кто-нибудь догонит, вы все бегите. Обо мне не беспокойтесь. Бегите и спасайтесь. Не думаю, что кто-нибудь за нами погонится». «И пусть Тула тоже идет с вами», — сурово смотрит он на меня. «Хорошо». «А нам пулитыса», — шепчет Тула, и я понимаю ее. Хватит болтать. «Мы идем», — говорит Кои и подставляет худенькое плечо под ладонь Амоса, чтобы помочь ему. Так мы и пускаемся в путь, а когда проходим мимо ворот фермы, Тула оставляет фонарь. Старая военная дорога ведет нас в сторону гор, но идти тяжело. Амосу каждый шаг дается с трудом. Хоть мы и не торопимся, приходится останавливаться, ждать, потом останавливаться снова. Мы проходим открытое место и оказываемся среди деревьев еще до того, как солнце рассеивает утренний туман, но когда светлеет, становится видно, что рубашка и штаны Амоса покрыты не только засохшей кровью. Кровотечение продолжается. Мы с Тулой и малышами сгоняем пауков с насиженных мест и собираем липкие нити паутины, чтобы сделать повязку. Паутина остановит кровь быстрее всего, не даст развиться инфекции и поможет залечить рану. Видимо, Тула научилась этому у мамы или отца, как я у своего папы. У нее была хорошая семья, которая показывала ей, что нужно делать, как и у меня. И она любила своих родных, но потом потеряла их, как и я. Мы с Тулой не так уж и сильно отличаемся друг от друга. Я думаю об этом, пока солнце не начинает пробиваться сквозь свежие весенние листья и ветер не начинает шелестеть в ветвях. Остатки дождевой воды стекают вниз, подобно жемчужным нитям, а певчие птицы будят округу для нового дня музыкой более прекрасной, чем фонографи в доме Локриджей. Звуки и запахи окружают меня все плотнее с каждым шагом. Дом становится ближе, но наше движение замедляется, когда дорога начинает идти вверх у подножия гор. Стоны Амоса становятся все глубже, и даже вся паутина в мире не в силах остановить кровь. Наконец, пошатнувшись, он падает на колено. Тула и Несса подхватывают его под руки, но они такие маленькие, что проку нет. Они все трое отстают, и мне приходится с трудом останавливать Скиди и ждать. Но Спони указывает в сторону старого дома, и ему не терпится идти. Если бы я могла, скинула бы с него вьючное седло и поехала бы верхом по тропе, на которую мы с папой раньше сворачивали со старой военной дороги. Этой тайной тропой ходят конокрады, бандиты и люди вроде моего папы, живущие вдали от мира поездов, автомобилей, телеграфных линий и электрического освещения. Один день тяжелого пути в гору, и мы со Скиди оказались бы рядом с нашей долиной, если бы пошли в ту сторону. Там все ждало нас в прежнем виде. Заготовки в погребе, одеяло на койках с мягкими матрасами, возле двери ведро для воды, хватай да беги к роднику. Когда мы уходили, мама не стала брать с собой дойную корову и кур, просто отпустила их на волю. Я вдруг начинаю безумно злиться на маму за то, что она заставила нас уйти. За то, что бросила корову и кур на съедение пумам и койотам. За то, что связалась с Тескопилом. За то, что пристрастилась к выпивке и порошкам и полюбила их больше, чем меня. Я злюсь на эту бледную худую женщину с ввалившимися глазами, которая отняла у меня мать. Какой бы хорошей я ни была, как бы ни умоляла и не плакала, как бы ни расчесывала ей волосы и не приносила чистую одежду, эта женщина так и не позволила маме вернуться. «Отстань!» — вырывается крик, когда кто-то хватает меня за руку. «Я тебя ненавижу!» Но это всего лишь Несса. Она стоит широко открытыми глазами, а губы ее подрагивают от испуга. «Все хорошо, Несса», — шепчу я. «Я просто не сообразила, что это ты». Она показывает пальцем вниз по склону, где дорога ныряет во враг. Амос и Тула так отстали, что их даже не видно. «Он больше не может идти, Олли!» Слезы текут по ее щекам, оставляя дорожки на засохшей вчерашней грязи. «Тула попросила остановиться». «Мы за утро прошли всего несколько миль. Я смотрю на дорогу и думаю о долине в горах, которая еще минуту назад казалась такой близкой. Вдруг она оказывается далеко. Слишком далеко. Мы должны вернуться... домой!» — заканчивает за меня Несса, словно ей этого хочется так же сильно, как и мне. «Там нас ждет Хейзел?» — спрашивает она, и я понимаю, что она тоскует не по долине, а по своей сестре. Она все еще думает, что в Уайндинг-Стейр мы найдем Хейзел. Мне хочется позволить ей в это верить. Мы могли бы забраться вверх по старой тропе только вдвоем. Несса будет радостно спешить туда точно так же, как и Скиди. Положив ладони на ее щеки, я присаживаюсь на корточки и смотрю ей в глаза. Хейзел там нет, Несси. Я бы очень хотела, чтобы она была там, но ее там нет. Я не знаю, что с ней стало. Отныне у нас нет никого, кроме друг друга. Я борюсь с той частью себя, которая хочет уйти, оставив все именно так, только два человека, которые заботятся друг о друге, но понимаю, что теперь это не так. И Тулы, Пинти, и Кои, Амоса. Теперь это наша семья. Рука об руку мы с Несси спускаемся по склону и садимся под сосной рядом с Амосом и остальными. Малыши уходят собирать ежевику и первую дикую землянику, пока Скиди отдыхает со снятыми вьюками, а Тула готовит еду из продуктов, которые дали нам мистер Бразертон и миссис Груби. Даже после того, как мы поели и попили воды из фляжки, понятно, что Амос больше не может идти. Ни сегодня, ни в ближайшие несколько дней. Если не получится остановить кровь, он умрет. Нам с Тулой нужно придумать новый план. Как бы мне ни хотелось вернуться в нашу прекрасную долину, подняться в горы не получится, пока мы не окажемся в состоянии сделать это все вместе. Стоя у дороги, я изучаю горы, деревья и кучки камней, сваленных солдатами почти 100 лет назад, чтобы построить дорогу в Форт Смит. Пытаюсь понять, где именно мы находимся. Что я видела раньше? Что тут рядом? Где лучше затаиться вместе с Амосом, пока ему не станет лучше? Воздух разрывает крик мула, и мысли в моей голове бросаются в рассыпную. Малыши спешат спрятаться, а мы с Тулой пытаемся поднять Амоса на ноги. «Оставьте меня», — шепчет он. «Бегите». «Тише», — говорю я, помогая ему забраться подальше в кусты. «Я знаю, что тебе больно, но теперь лежи тихо. Мы тебя спрячем и...» Прежде чем я успеваю хоть как-то этому помешать, Скиди вскидывает голову и издает громкое протяжное ржание. «Кто здесь?» — слышится голос.